Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом, а потом... Потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлете, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. На дальнем пути города первого пассажирского уже стоит поезд, еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе 9 вагонов со слепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут. У Тальберга нашлись связи. Гетманское министерство — это глупая и пошлая оперетка. Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно, как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлое, что... Пойми, шепот, немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень-очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса. А это знаешь ли... О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917-го Тальберг был первый, поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский. Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города, серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах — авантюристы, а корни — в Москве, хоть эти корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город серыми шеренгами немцы. И на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль. А гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской. И вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка. «Игнатий Перпилло. Украинская грамматика». В апреле 18-го на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук шароварам. «Крышка! Будет Украина! Но Украина гетьманская!» Выбирали гетьмана всея Украины. «Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, тон-танг, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте?» У Тальберга тотчас показывались верхние редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим и уже не шароваром, не московским. Не Ивану Ивановичу какому-нибудь огрозила, она самому Сергею Ивановичу Тальберг. У каждого человека есть своя звезда. И недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в городе не шли по прямой. Они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст 150, а может быть и 200 от города, на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилла. Горе Тальбергу, если этот человек придет в город. А он может прийти. Горе. Номер газеты «Вести» всем известен. Имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича. А в статье слова: «Петлюра, авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю». «Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли?» Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. «Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фон Бусов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят». Шепот. «Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. Это знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия, право и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру. Ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и 3 месяцев, ну, самое позднее, в мае, мы придем в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду». Елена очнулась. «Постой», — сказала она. «Ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают». Тальберг густо покраснел. «Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало». Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо-тихо. Женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы, и партитура Фауста, там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем, разноцветный рыжебородый Валентин поет: «Я за сестру тебя молю, сжалься, о, сжалься ты над ней, ты охрани ее». Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши. И выйдет Крампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как сардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите?» Глаза Тальберга в первом слове посмотрели пристально и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: «Пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзынь, дзынь. Передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидала острый хохол башлыка. В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места, взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром, поддувало, ушел, серый, как жаба, бронепоезд, и дико завыл. Он пробежал 8 верст в 7 минут, попал на пост Волынский. В гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь по прыгающим стрелкам, свернул с главной линии в бок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через 10 минут прошел через пост, сияющий десятками окон, пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы. Окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой. «У, сволочь!» Провыло где-то у стрелки, и на теплушке налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь пост. А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки. «О-я!» — тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару. Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись, и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотание. Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами ЮЗЖД и долго глядел во мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег. А впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.